Глава 5. Привычки. Создание нового поведения. Как самозванец становится местом силы. 5.1. Как мозг создает привычки и почему они так устойчивы. Что делает мозг, когда мы пытаемся внедрить привычку? Нет, он не кладет в сейф ваши намерения и не выдает вам талон на успешную привычку с обещанием награды в конце недели. Он включает свои глубинные программы, совсем не те, что бы вы хотели, если бы решали за него. Например, вы решаете начать утро с зарядки. Мозг сразу же отвечает: «Угу. Если бы я был другом, я бы сказал тебе, что это не самая удачная идея». Он включает инстинктивную программу с противником внутри. Зачем мучиться? Разве не лучше просто пойти в магазин и купить свежее утреннее капучино? То есть он пытается сэкономить ваши ресурсы, играя на старых инстинктах, которым в его голове не слишком нужны утренние приседания. Звучит знакомо, правда? Это и есть процесс, когда мозг проверяет новые намерения, сталкивая их с тем, что уже записано в его базовой программе. Чтобы это не стало очередной неудачной попыткой, привычка должна перейти в автоматический режим. И вот тут-то в работу вступает наш мозговой автопилот. Давайте разберем на примере попытки изменить привычку с утра, например, начать бегать. В первый день кажется, что сам собой просыпаешься в 6 утра и забираешься в кроссовки. Так может быть, если намерение подпитывается дофамином, программой интереса и любопытства. В последующие дни, вплоть до месяца, мозг начинает сопротивляться, предлагая варианты типа «еще 5 минут». На второй месяц ты уже мысленно или в реальности возвращаешься к дивану. И вот, наконец, через какое-то время появляется первая маленькая радость. Ты бегал, ну или хотя бы пытался, и эти маленькие моменты приятности мозга начинают запускать привычку. Привычки, если так можно выразиться, это автоматические реакции, которые мозг буквально записывает на диск. Почему они такие стойкие? Ответ прост и сложен одновременно. Это игры разума, нейробиология. Для мозга важно экономить энергию, и как только он находит легкий путь, он начинает повторять его снова и снова. Помните, как вы научились водить машину? Вначале все было сложно. Скользили по педалям, оглядывались, сжимая руль, как последний рыцарь. Но вот вы шли по привычному маршруту, не замечая пробок и светофоров, и вот вы уже умудряетесь парковаться, не запнувшись. Это базальные ганглии, маленькие, но ужасно важные участки мозга, которые просто обожают такие удобные автопилоты. Что это такое? Давайте разбираться. Поведенческая нейробиология. Как мозг записывает привычки. Мозг в своем стремлении экономить энергию часто включает механизмы, которые начинают работать на автопилоте. Он устанавливает так называемые синаптические связи, которые помогают закрепить новую привычку и сделать ее частью повседневной жизни. Для этого мозг задействует систему базальных ганглиев. Сказка-метафора «Гриша и гномики в голове». Жил-был Гриша, обыкновенный человек, как и большинство из нас. Впрочем, не без странностей. В отличие от некоторых, кто просыпается с гениальными мыслями, Гриша утром, как правило, страдал от банальной проблемы. Как же ему встать с кровати? Тут-то и помогают базальные ганглии. Базальные ганглии — такие себе умные гномики в Гришиной голове, которые начали работать еще до того, как Гриша пришел в себя от утренней апатии. Они сидят в темном уголке нашего мозга и потихоньку думают, как бы все упростить. У этих гномиков особый талант. Они не любят учиться заново. Гномики любят, чтобы все было как вчера, а еще лучше, чтобы каждый шаг был прописан заранее. Вот, например, Гриша утром с трудом открывает глаза, а гномики уже заготовили ему путь — встать, пойти в ванную, почистить зубы, а потом накрыть стол к завтраку. Так, по-тихому, без его ведома, из его привычного пути создается такой завтрак-автомат, в который даже не нужно вкладывать ни мысли, ни усилия. И вот он встает, а там подготовка, как на параде. Зубная паста на щетке уже как раз столько, сколько надо. Чашка с кофе на столе стояла именно в том месте, где он привык. Качество жизни прекрасное. С самого утра Гриша уже был уверен, что в конце концов он хоть не опоздает на работу. Но вот что интересно. Почему он это все делал, даже не замечая, что каждое утро точно как вчера? Почему он не забыл своей зубной щетки? И почему каждый день Гриша непременно и автоматически, словно робот, по пути на кухню неуклонно шел и мог даже не заметить, как туда дошел? Все дело в его базальных ганглиях. Они учили его привычкам, как гномики учат детей простым вещам. Не бери горячую кастрюлю, вытираем руки после еды и уж точно не оставляем нож на полу. Но Гриша подумал, а что, если я сегодня не буду пить кофе? Или даже постараюсь не есть на завтрак яичницу с беконом? Ах, как только он попытался это сделать, гномики в его голове, то есть базальные ганглии, сразу начали снимать с него все инициативы. Они как маленькие фокусники, которые постоянно суетятся вокруг, давая указания. «Ты не это придумал, Гриша. Ты это сам же уже делал, и завтракал, и всегда помнил». Тогда Гриша решил побороть эти старые привычки. Он даже начал пробовать делать что-то новенькое. Например, утром вместо кофе выпить стакан воды. И что вы думаете? Гномики, как строгое начальство, сразу включили режим системной защиты. Что ты, Гриша, себе позволяешь? Ну-ка, бери свою чашку и иди обратно. Так что перед новой привычкой было еще одно серьезное испытание. Справиться с этим гипертрофированным автоматизмом гномиков, которые всегда следят за тем, чтобы ты не отклонился от курса. К счастью, в жизни всегда есть место для юмора. Гриша заметил, что даже если он пробует добавить чего-то нового, привычки начинают с ним заигрывать, как с игрушкой. С каждым разом гномики, эти вечные сторожи привычного порядка, начинали немного уступать. Сначала Гриша сделал маленький шаг, потом второй, и в какой-то момент даже его утренний путь стал чуть более ярким и веселым. Конечно, не без гномиков, но все-таки с добавлением новых забавных нот. И вот к чему пришел Гриша. Он понял, привычки — это не просто роботы, это гномики в голове, которые, как ни крути, хотят сделать жизнь проще, но на самом деле немного скучно. Чтобы справиться с этим, достаточно просто поиграть с привычками, не допуская, чтобы они делали за тебя всю работу. И тогда, хотя бы немного, ты сможешь изменить курс и дать этим гномикам урок о том, как строить новый порядок с чувством юмора и игривостью. Так Гриша научился тому, что привычки — это сила, но только если с ними обращаться с уважением и чуть-чуть обыгрывать их, словно они сами себе шуточки делают. Как еще можно представить базальные ганглии в вопросе формирования привычки? Это похоже на бизнес-ассистента, который ходит за вами всюду и записывает, что вы делаете, как, когда и почему. Досконально, чтобы можно было делать это, не думая. Именно так и происходит. Мозг на уровне базальных ганглиев записывает информацию, а потом запускает ее как пластинку, которая начинает крутиться снова и снова. Сначала сложно, затем все на автомате. И вуаля, новая привычка закрепляется. Чтобы другие области мозга, кора, могли не напрягаться, не думать. Кроме того, базальные ганглии — это не только те участки мозга, которые участвуют в контроле движений и образуют память действий, которая со временем становится настолько автоматизированной, что мы забываем, как вообще начинали. Но и область мозга, которая участвует в других стереотипных и повторяющихся паттернах. Привычные мысли, привычные суждения, привычные эмоции. По сути, они отвечают за повторяющиеся. От того, как вы бездумно идете в магазин, до того, как оценивать действия другого человека на собеседовании или в команде. Но что делает эту систему такой стойкой? Она зависима от двух факторов. Первое — повторение. Мозг записывает наши действия, и чем чаще вы повторяете поведение, тем сильнее оно встраивается в структуру нейронов. Каждое действие или мысль — это как маленькая отметка на карте мозга. Когда мы что-то делаем, нейроны активируются, а с повторением эти активации становятся все крепче, как зазубрины на зубной пиле. Чем чаще мы повторяем что-то, тем легче нейронам прокладывать этот маршрут. На молекулярном уровне в мозге увеличивается количество синапсов, соединений между нейронами, так что при повторении нейронные связи становятся все стабильнее и быстрее. Представьте, что мозг — это утреннее шоссе, и каждое наше действие — это машинка, которая проезжает по нему. Если мы раз по разу едем по одной и той же дороге, она становится ровной, с четкими линиями и без ям. Но если мы выберем другую дорогу и будем ездить по ней только изредка, она будет не такой гладкой. Пример. Попробуйте неделю подряд пить кофе с утра. В какой-то момент ваш мозг сам будет подсказывать, что пора, как только глаза откроются. Второе. Награда. Каждый раз, когда вы завершаете привычку, пусть это будет чашка кофе или пару минут прокрастинации в соцсетях, мозг получает маленькую дозу удовольствия, которая подкрепляет ваше поведение. Эта схема работает как реклама в социальных сетях. Тебе это понравится. Каждый раз, когда мы получаем награду, лайк, благодарность, деликатес или пару минут славы в соцсетях, В мозге активируется система, называемая дофаминовым механизмом. Дофамин, как невидимый курьер, доставляет нам дозу удовольствия, которая действует как положительное подкрепление. Мозг, запоминающий эти моменты, становится более склонным повторять поведение, которое привело к приятному ощущению. Это объясняет, почему мы так часто тянемся за чашкой кофе или листаем ленту, несмотря на осознание, что можем быть более продуктивными. Представьте, что мозг — это собака, обучаемая новым трюкам. Каждый раз, когда вы выполняете привычку, он получает вкусный кусочек мяса. Поначалу это просто забавный процесс, но с каждым кусочком собака становится все более увлеченной, ожидая следующую порцию. Вот вы и сидите с чашкой кофе или уткнувшись в экран смартфона. Ведь ваш мозг знает: «Эй, это принесет мне радость». Да, мы все как эта собака, которая упорно обучается на своих собственных вкусных наградах. Самое сложное в привычках. А теперь представьте, что мы хотим разрушить эту цепочку. Как? Мозг, который строит привычки на принципе «автоматизм плюс награда», теряет свою мотивацию. Что же делать, спросите вы? Необходимо стать хозяином своих привычек. А для этого нужно научиться направлять те автоматизмы, которые уже есть, в нужное русло. Кейс, как мой клиент стал хозяином своих привычек. Клиент Александр, 45 лет, генеральный директор крупной IT-компании с 2000 сотрудников. Запрос. Александр обратился ко мне с запросом на повышение эффективности своей работы и улучшение производительности его департамента. Он был озадачен тем, что, несмотря на огромный опыт и высокие достижения, часто испытывает стресс и сталкивается с трудностями в принятии важных решений, что напрямую сказывалось на качестве работы команды. Он осознавал, что его привычка откладывать важные задачи на последний момент, а затем работать в условиях стресса, мешает не только ему, но и всей компании. Этап первый. Осознание старой привычки. На первой сессии мы с Александром начали разбирать его текущую проблему. Он рассказывал, как часто сталкивается с ситуациями, когда важные дела откладываются на неопределенный срок, а потом приходят в последний момент, что приводит к излишнему стрессу и многозадачности. Вместо того, чтобы методично работать над проектами, он поддавался внутреннему импульсу откладывать, избегать. Как нейробиолог, я объяснила Александру, что такие привычки имеют свои нейробиологические корни. Когда перед человеком стоит сложная задача, мозг активно включает системы избегания, что связано с выбросом дофамина, который помогает почувствовать временное облегчение от стресса. И часто привычка откладывать задачи возникает из-за того, что мозг старается избежать неприятных эмоций, связанных с трудной работой. Однако в долгосрочной перспективе эта привычка приводит к накоплению стресса и ухудшению результатов. Этап второй — препарирование привычки. Мы начали с того, что разобрали алгоритм этой привычки. Александр чувствует, что предстоит сложная или неприятная задача. Мозг запускает нейробиологический механизм избегания, страх перед неудачей, напряжение. Он откладывает задачу, чувствуя облегчение. Со временем это приводит к накоплению дел и росту стресса. На этом этапе я предложила Александру научиться идентифицировать момент точки невозврата. Тот момент, когда его мозг запускает привычный механизм избегания и до того, как он решит отложить задачу. Он начал отслеживать эти моменты, фиксируя их в процессе работы. Этап третий. Разработка новой привычки. Следующим шагом стало создание новой продуктивной привычки, которая могла бы заменить старую. Мы работали над тем, чтобы он научился замечать момент начала избегания, применять простое действие, которое включало его в выполнение задачи, несмотря на внутреннее сопротивление. В случае Александра хорошо срабатывало правило 10 минут, фокусировки на задаче без отвлечений, ровно на указанное время. Укреплять позитивную реакцию мозга. Каждый раз, когда мой клиент приступал к задаче, он сознательно фиксировал ощущение удовлетворения от выполнения шага. На нейробиологическом уровне мы работали с усилением нейропластичности. Чем больше Александр повторял новую привычку, тем сильнее она закреплялась, создавая новые нейронные связи, которые постепенно вытесняли старые реакции избегания. Этап четвертый. Оценка изменений и закрепление результата. Через несколько сессий Александр заметил существенные изменения. Он начал более эффективно управлять своим временем, меньше откладывал задачи и стал принимать решения с меньшим стрессом. Продуктивность его департамента значительно увеличилась, а сотрудники начали демонстрировать более высокие результаты, что напрямую связано с его личной эффективностью. А еще он отмечал, что горд и доволен собой, и сказал: «Признаться, это ощущение сейчас стоит того, чтобы поработать с вами в сессии, Галина, даже без особых результатов. Приятно, что в голове нет висячих тысяч задач». К тому моменту, когда мы завершили нашу работу, Александр уже не только осознавал, как работает его привычка, но и научился активно влиять на ее изменения. Он научился заменять старую реакцию избегания на конструктивное действие, что принесло не только улучшение его профессиональной жизни, но и общее ощущение контроля над своей судьбой. Вывод. Работая с привычками, важно не только осознавать их нейробиологическую природу, но и внедрять новые стратегии, которые активируют мозг на положительные изменения. Как показал случай Александра, формирование новых привычек — это процесс осознанной работы с мозгом, который требует времени и усилий, но в итоге ведет к глубинным изменениям в жизни и карьере. Создание полезных привычек. Давайте теперь подумаем о своих привычках. Это как техобслуживание вашего сознания. Давайте откроем капот. Разделите свои привычки на две категории. Привычки обслуживания, вроде утреннего кофе или чистки зубов, и привычки, которые реально могут сделать вашу жизнь лучше. Напишите 3-7 привычек второй категории. Выберите из них одну, которую хочется изменить прямо сейчас, и пройдите упражнение. Упражнение. Разбор и изменение привычки. А. Определите привычку. Начните с того, чтобы точно описать привычку, с которой хотите работать. Что это за привычка? Когда и где она возникает? Какие мысли и чувства сопровождают ее? Например, я всегда начинаю перекусывать сладким, когда чувствую стресс на работе. Б. Анализируем алгоритм привычки. Разбейте привычку на 3 части. Триггер — стимул, что запускает привычку. Это может быть событие, мысль, чувство или физическое состояние. Поведение, действие, как эта привычка проявляется в действии, что вы делаете. Результат, последствия, что происходит после того, как привычка запускается. Какие ощущения, последствия, результаты возникают. Пример. Триггер — чувство стресса на работе. Поведение — беру в руки сладкое и ем, чтобы почувствовать себя лучше. Результат — кратковременное облегчение, но чувство вины и слабости после. В. Нахождение точки невозврата. Признайтесь, где именно эта привычка начинает вас действовать. Это момент, когда стартует ваше поведение, и вы не осознаете, что находитесь на пороге выбора. Постарайтесь понять, в каком моменте привычка начинает выходить из-под вашего контроля. Это может быть, например, ощущение стресса подталкивает к мысли «надо что-то съесть, чтобы успокоиться». Пример. Точка невозврата, появление мысли «мне нужно что-то съесть». Г. Составляем новый алгоритм. Разработайте новый сценарий, который должен заменить старый. Замените привычное действие на нечто новое, что будет приносить вам результат, который вы хотите достичь. Для этого вместо автоматической реакции на стресс придумайте новый способ его устранения. Например, можно научиться дышать глубже или выйти на несколько минут на свежий воздух. Напишите, какие мысли или ощущения вы хотите испытывать, когда привычка запускается. Это может быть, например, мысль «я контролирую свои решения» или «я могу справиться с этим без перекуса». Пример нового алгоритма. Триггер — чувство стресса на работе. Новое поведение — сделать несколько глубоких вдохов и выйти на пару минут на прогулку, чтобы успокоиться. Новый результат — улучшение самочувствия и уверенность в себе, что я справляюсь с ситуацией без ущерба для здоровья. Д. Заключение. Точка выбора. Важно помнить, что момент, когда привычка запускается, — это точка выбора. Вы можете сознательно изменить направление, выбирая новый алгоритм поведения вместо старого. Это ваша развилка, где старый путь ведет к неудачам, а новый путь может привести к успешному результату. Постоянно тренируя новое поведение, вы сможете заметить, как старые привычки начинают ослабевать. Действие. Каждый раз, когда привычка начинает проявляться, остановитесь и напомните себе. Это момент выбора. Я могу действовать по-новому. 5.2. Создание осознанных привычек. В Все это, конечно, здорово, но что, если вы хотите не просто переключить старую привычку, а сознательно создать новую? Для этого надо подойти к делу с умом, как к науке, где каждый шаг должен быть рассчитан. Это как строить новый мост через бурную реку. Мы же не можем взять и построить его за один день. Но каждый шаг — это нейронаука в действии. Когда мы говорим о привычках, мозг напоминает ленивого работника, который привык выполнять одно и то же задание каждый день. Хотя все мы знаем, что он может сделать гораздо больше. Представьте, что это не просто работник, а целый строитель. У него есть определенные маршруты и заготовленные инструменты, которые ему привычны. И когда вы пытаетесь ввести новшество, он говорит: «Да зачем мне эта новая дорога? У меня тут все настроено». Вот тут-то и вступает в игру нейропластичность. Способность мозга перестроиться, чтобы прокладывать новые нейронные пути. Мозг не любит изменений. Как сделать так, чтобы он сдался? Мозг обожает стабильность. Его основные принципы — сэкономить энергию и сделать так, чтобы каждый день был как вчера, но без лишних усилий. То есть, если вы хотите создать новую привычку, например, вместо шоколадки на стрессе выбрать прогулку и дыхательные практики, мозг будет сопротивляться. Это как человек, который всю жизнь ездил по одной дороге, и тут ему предлагают новую, вроде более быструю, но не совсем комфортную. Почему мозг сопротивляется? Исследования показывают, что мозг воспринимает любое изменение как угрозу, потому что ему нужно потратить энергию на создание новых нейронных связей. Ведь привычка — это не просто действие, это целая сеть нейронов, которые прокачаны на автоматизм. Когда вы начинаете делать что-то новое, мозг понимает: «Так, надо запустить что-то новое». А это дополнительные затраты энергии, которые могли бы быть потрачены на отдых. Но, как вы знаете, суть работы мозга заключается в нейропластичности. Это тот процесс, который позволяет вам не просто встроить новую привычку, а действительно выстроить ее в устойчивую систему. Как только вы начинаете повторять новое поведение, на месте старых привычек начинают формироваться новые нейронные цепи. Это похоже на то, как будто вы взяли старую тропу в лесу, а потом начали строить новые дорожки вокруг нее. Со временем они начинают становиться все более заметными и широкими, пока не становятся главными путями. Именно так мозг обновляется — через повторение и усилия. Мозг и его сопротивление — метафора старого кота. Мозг, как старый кот, привык сидеть на одном месте и смотреть в окно. Он не хочет вставать и бегать за мячиком. Но если ему дадут пару вкусных угощений или включат интересную игрушку, он начнет двигаться. Это и есть процесс формирования новых привычек. Мозгу нужно что-то заманчивое, чтобы он хотел выйти из своей зоны комфорта. Награды — это стимулы, которые заставляют нейроны работать, а значит, дают вам шанс укрепить новую тропинку. Пример из моей практики. У одного из моих клиентов был страх публичных выступлений. Он всегда нервничал и отказывался от выступлений, потому что мозг воспринимал их как опасность. Мы начали работать с нейропластичностью, начали вводить небольшие шаги — от записей на видео до мини-презентации перед коллегами с последующей рефлексией, благодарностью и планом, что мой клиент продолжит делать и что будет менять в следующий раз. Однажды я предложила использовать наградную систему. Сначала это были награды, как и во многих похожих упражнениях, которые вы можете встретить у других авторов. Любое успешное выступление, даже если оно маленькое, сопровождалось чем-то приятным — чашкой любимого чая или коротким отдыхом на свежем воздухе. А затем я предложила не бежать к награде, а искать ее в процессе. Вот где случилось настоящее чудо. Оказавшись в процессе, мозг начал работать совсем по-другому. Вдруг все те же ситуации, которые раньше казались угрозой, например, встреча с коллегами или маленькая презентация, стали источником удовольствия. Не внешние бонусы, а сам процесс стал вознаграждением. Как будто ваш мозг вдруг понял, что можно получать удовольствие прямо на пути, а не только после того, как вы прошли этот сложный путь. Здесь срабатывает принцип нейропластичности. Когда мы начинаем выполнять действия с позитивным, приятным ощущением, мозг запоминает это как нечто полезное, а значит, начинает ассоциировать сам процесс с удовольствием. Вы не думаете о награде, потому что она появляется прямо здесь, прямо в моменте, и появляется благодаря тому, что мозг перестает видеть в ситуации угрозу, а начинает воспринимать ее как шанс для роста. Это как если бы вместо того, чтобы смотреть на подъем в гору как на страшную физическую нагрузку, вы вдруг обнаруживаете, что это еще и захватывающее путешествие, полное красоты, а каждый шаг дарит вам радость. Теперь давайте объясним это через нейробиологию. Наш мозг состоит из нейронов, которые, как любопытные маленькие исследователи, создают новые связи каждый раз, когда мы обучаемся чему-то новому. И когда мы испытываем позитивные эмоции, например, радость от того, что процесс не так уж и страшен, как кажется, это происходит благодаря активации дофаминовых путей. Дофамин — это такой нейрохимический мотиватор, который говорит нашему мозгу: «О, это было классно! Запомни, делай это снова!» И чем больше нейроны взаимодействуют в процессе, тем сильнее закрепляются эти положительные ассоциации, создавая новые нейронные связи. Давайте представим это на примере нейрофизиологии. Если раньше страх публичных выступлений был отравлен активацией миндалевидного тела, где хранятся наши базовые эмоции, такие как страх и тревога, то теперь этот процесс связан с активностью в дофаминовом центре. Это не просто мозговая химия, это настоящее волшебство, когда мы перестаем бояться и начинаем наслаждаться самим процессом. Чтобы было понятнее, представьте, что ваше мышление — это корабль, а мысли — это команда моряков. Если раньше вы видели бурю, публичные выступления, как ужасную угрозу, то теперь, когда вы научились ловить ветер в паруса и получать удовольствие от волн, команда начинает работать слаженно и с радостью, вместо того, чтобы пугаться при каждом шаге. Плавание становится не борьбой с бурей, а увлекательным путешествием по океану. И, возможно, в какой-то момент вы даже перестанете бояться шторма и будете наслаждаться каждым моментом под парусом. А теперь представьте, что это не просто метафора, а реальный процесс, который происходит прямо сейчас в вашем мозгу. И когда вы научитесь находить удовольствие в пути, никакая буря уже не будет вам страшна. Как подкупить мозг? Из предыдущего рассказа мы поняли, что мозг любит награды. И если вы хотите закрепить свою новую привычку, важно подойти к процессу с умом. Не только результат должен сопровождаться бонусом или призом, но и сам процесс должен стать, если неприятным, то хотя бы любопытным и интересным. Недавно я работала с командой руководителей, где несколько людей переживали кризис в личной жизни. В первые недели тренинга эти члены команды сопротивлялись новой модели ведения беседы через понимание работы мозга собеседника, ведь она нарушала их привычный ритм работы и жизни. Но после того, как один из участников испытал предлагаемый инструмент для командной работы в семье, по сути, семья тоже команда, а затем поделился этим со мной и впоследствии с коллегами, рассказывая с горящими глазами, как это срабатывает, остальные тоже решили попробовать с близкими новые техники. А чтобы делать это качественно, вовлеченность и энтузиазм этой сессии возросли в разы. Надо ли говорить, что новые техники проведения переговоров с клиентами, партнерами или командой стали любимым инструментом в работе, которые повлияли на финансовые и нефинансовые результаты? Нейромост. Упражнение для формирования новой привычки с вознаграждением в процессе и в результате. Это упражнение помогает не только внедрить новую привычку, но и закрепить ее нейробиологические и нейропсихологические основы, делая процесс приятным и увлекательным. Представьте себе, что вы стоите на мосту, который соединяет две точки — ту, где вы сейчас, и ту, где вы хотите оказаться с вашей новой привычкой. Этот мост — не просто путь от точки А к точке Б, а место, где вы активно наслаждаетесь процессом изменения, а не только ждете конечной награды. Задача этого упражнения — не просто делать что-то ради результата, а встраивать удовольствие в сам процесс, чтобы создать нейропластичные изменения в мозгу и при этом получить вознаграждение уже сейчас. Этап первый. Старт с гипотезы. Прежде чем начать, сформулируйте гипотезу. Почему вам интересно это делать? Почему именно это? Составьте предположение о том, как новая привычка улучшит вашу жизнь. Например, если я начну делать утреннюю зарядку, я почувствую больше энергии для всего дня. Это зажжет в вас искру любопытства, ведь гипотеза — это не утверждение, а вопрос. Мозг любит разгадывать загадки. Этап второй. Разбивка на маленькие шаги. Никаких катастрофических изменений за один день. Разбейте свою новую привычку на небольшие этапы, которые легко воспринимаются вашим мозгом. Например, если вы хотите начать заниматься йогой, не требуйте от себя сразу час практики. Начните с 10 минут, которые можно сделать даже в самые загруженные утренние часы. Маленькие шаги важны, потому что они активируют позитивное подкрепление, которое заставляет нейроны поглощать это событие и ассоциировать его с чем-то приятным. Этап третий. Найдите интересное в процессе. На каждом шаге задавайте себе вопрос: что мне нравится в этом процессе? Например, если вы делаете зарядку, что в этом вас радует? Это может быть ощущение, когда мышцы начинают разогреваться, или тот момент, когда вы видите, как тело начинает двигаться легче. Поймайте момент удовольствия прямо в процессе, и, возможно, заметите, что привычка сама начинает формироваться не из-за стресса или усилий, а из-за того, что вы уже сейчас получаете удовольствие от того, что делаете. Этап четвертый. Хвалите и благодарите себя в процессе. Далеко не всегда наш мозг получает мгновенное подкрепление за усилия. А ведь это ключ к закреплению привычки. Хвалите себя за каждый этап. Каждая завершенная часть действия — это маленькая победа. Скажите себе: «Отлично, я только что сделал первые шаги на пути к новому себе». Ваш мозг отреагирует на это как на приятную награду, которая закрепит нужные нейронные связи. Этап пятый. Пробуйте новое и исследуйте процесс. Теперь подключаем элемент исследования. Пусть ваше поведение будет не просто повторением, а экспериментом. Например, пробуйте разные варианты утренней зарядки или несколько типов медитаций, чтобы понять, что вам больше всего подходит. Формулируйте гипотезы. «Я думаю, что утренняя растяжка сделает меня более энергичной, чем просто пробежка». Включите в процесс элемент любопытства и научного подхода. Этап шестой. Рефлексия и благодарность в конце. После того, как вы завершили день или очередной шаг, проведите рефлексию. Ответьте себе на вопросы: что мне понравилось в процессе, какие позитивные изменения я почувствовала, как я могу улучшить процесс в следующий раз. Не забудьте поблагодарить себя. Признайте, что вы уже на пути к новому результату и что каждый шаг важен. Заканчивайте день с мыслями о том, для чего вам нужна эта привычка и чего вы хотите достичь благодаря ей. Ваш мозг получит мощный сигнал о том, что изменения — это не просто тяжкий труд, а часть большого путешествия. Почему это работает? Когда мы получаем позитивное подкрепление на каждом шаге, мозг активирует дофаминовую систему, которая усиливает наше желание делать это снова и снова. Вместо того, чтобы ждать окончания процесса и основного результата, мы начинаем получать радость от самой работы. Преобразование привычки происходит через нейропластичность, потому что мы создаем новые нейронные связи, ассоциируя привычку не только с наградой, но и с самой деятельностью. Метафора — книга, которая пишется прямо сейчас. Представьте, что ваша привычка — это книга, которую вы пишете. Не нужно читать ее до конца, чтобы понять, что она интересная. Каждая страница — это шаг, который вы делаете. Каждая глава — это новый этап вашего развития. И даже если вы только начали писать, каждая написанная строка приносит радость и удовольствие. Вы не ждете последней страницы, чтобы понять, что книга стоила написания. Каждое новое слово уже делает ее более яркой и полной. Процесс создания осознанных привычек — это не гонка. Мозг не должен быть вашим врагом. Его нужно обманывать с улыбкой. Вы не меняете его. Вы даете ему новые карты и правила, чтобы он играл по вашим условиям. Помните, мозг — это не просто источник сопротивления. Это та сила, которая может подстроиться под любое ваше желание, если дать ему время и верное направление. Верьте в его нейропластичность, ведь он тоже хочет изменений, только ему нужно это сделать в его ритме.